Доброе утро. Хочу вас поздравить с гастрономической весной. Сегодня она пришла. Вот так что. А все до этого было только на поступах к весне. Мы продолжаем. Мотивы аффилиации. Мотивы аффилиации. И помощи. Основаны они на действенном, позитивном отношении к людям. Поэтому исключают по определению какое-либо манипулирование. Мотив аффилиации – это стремление к таким контактам с людьми, в том числе и с людьми незнакомыми, которые предполагают, что не означает, что это всегда так, предполагают доверие, сотрудничество, присоединение к другим людям и группам, ну и, конечно, если повезет, то и дружбу. Правда, практика показывает, что друзей мы приобретаем, как правило, в своем детстве, отрочестве, юности, а потом все это знакомые, приятели, коллеги, прочее. Но в данном случае под дружбой имеется в виду теплые товарищеские отношения между людьми. Некая психологическая совместимость между ними, общность интересов, общее дело. И если опять повезет, то и общность целей. Тогда действительно дружеские отношения могут завязаться и достаточно крепкие, и на долгое время. Хотя, как вам известно, дружественные союзы довольно часто и распадаются. По разным причинам, но прежде всего одним из факторов такого распада является, что при наличии одной и той же желанной цели средства и способы ее достижения оказываются принципиально разными. Раз средства и способы разные, значит, люди оказываются на каком-то этапе более несовместимы. Надо разбегаться. Это правильно. Можно сохранить всякое уважение к человеку, даже очень личные и добрые отношения, но совместное общее цель при этом уже не объединяет. В чем состоит цель аффилиации? Как мотива? Прежде всего, это взаимный поиск приятия принятие дружеской поддержки, ну и симпатии. Важна взаимная связь, но при этом обязательно доверительная связь. Почему? Для того, чтобы партнер ваш чувствовал, что ему предлагаются равные отношения, предлагается такое общение, которое увлекает и обогащает обе стороны. Это вовлеченный процесс, двусторонний. Поэтому энергия этого мотива сжата между партнерами, а не локализована в одном или в другом. В этом смысле этот мотив взаимный. Вот почему он требует теплых отношений, теплоты отношений. Или, как говорят в народе, чувство локтя. Это и есть этот самый мотив. Существует две формы этого мотива. Одна из них называется «надежда на аффилиацию». Надежда на аффилиацию. В скобках «НА». Надежда, как по песне. Вторая форма — боязнь отвержения. БО. Наиболее известен в качестве измерительного инструмента этого мотива опросник Мехрабяна. Он был разработан где-то в 70-е годы. И имеет мировой стандарт. Принят не только в нашем отечестве, но и во всей мировой психологии. Оказался наиболее удачным для измерения вот НА и БО. В армии говорят, бывшие, ну, потерпите, БУ, БО. Так, боязнь отвержения. Это не независимые составляющие. Они взаимно обуславливают друг друга. И одна форма мотива зависит от другой формы мотива. И по сути дела в чистом виде они редко встречаются или почти не встречаются, а встречаются как единство и противоположность, противопоставление. Мы надеемся и боимся, а боясь мы надеемся. силу этого этот мотив выступает в качестве движущейся силы нашего поведения, нашей деятельности и всех форм движения и действий. Это источник активности поведения. При этом партнеры, которые вступают в силу этого мотива в содружество, в общение, определяют свои взаимодействия не только на основе этого мотива, но и в этом партнерском взаимодействии один из партнеров, любой, может оказаться лидером на том или ином этапе общения. Лидерство – это не абсолютное, все зависит от объективной ситуации, и поэтому лидерство может меняться. Один партнер более пригоден для одной ситуации, а другой – для другой ситуации. Следующий мотив. Мотив помощи или так называемые альтруистические мотивы. Альтруизм – это самостоятельный мотив поведение личности, которое очень отличается от других мотивов, и в первую очередь отличается от мотивов, основанных на личной выгоде. Альтруизм несовместим с корыстью, то бишь с личной выгодой. Если хотя бы есть маленькая тень в сознании человека об этой самой личной выгоде, прямо можете сказать себе, никакого альтруизма у вас нет. Альтруизм либо это чистый мотив в своих помыслах и поступках, либо это выгода, прикрытая тенью альтруизма, желанием быть альтруистом. Иллюзорной уверенностью, что я альтруист. В народе это называется просто вводить себя за нос. Что же лежит в основе альтруизма как вот особого мотива, самостоятельного мотива? Этот мотив несколько стоит особняком от системы мотивации. Вы знаете, что стоит. В основе альтруизма лежит любовь. Нет альтруизма без любви. Я не имею в виду конкретную форму любви. Я имею в виду любовь как всеобщее человеческое чувство. Любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к природе, любовь к Богу, высшая любовь, между прочим. Хотя я никакого отношения к Богу и его не видел. Вот. Но это реальная любовь. наконец, есть платоническая любовь. Человек всю жизнь может любить женщину, которая об этом даже не подозревает. Всю жизнь. Как, скажем, Керн любила Чайковского. Всю жизнь. И ни разу с ним не встретилась. И содержала его полностью и обеспечивала ему материальную помощь для его музыкального творчества. Представляете, люди всю жизнь ни разу друг друга не видели, просто не видели. При этом знали хорошо друг друга по переписке. Да? Она ему создала все условия. В Клину построила ему дом, сейчас его восстановили, там, что в годы войны немцы его сожгли до тла. Такие примеры многочисленны. Но она любила не только самого Чайковского как человека, конечно, она в первую очередь любила его музыку. А в музыке весь Чайковский. Это его автобиография. Чайковский о Чайковском. Что такое «Лебединое озеро»? Подумайте как-нибудь на досуге. Много что о Чайковском по «Лебединому озеру» можно узнать. А что такое времена года? Какая прекрасная зарисовка настроения человека. А его настроение, но оно созвучно многим, поскольку он человек одаренный, талантливый, гениальный, он это музыкальными средствами мог выразить, другие чувствуют, но средств нет выражения. Поэтому сами себя мы узнаем в этих произведениях. Это и о нас. Далее, в основе этого мотива лежит и бескорыстная забота о другом человеке. Для других. Врачебная практика показывает интересный феномен. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста. Хотя я сам видел такие случаи. Когда один тяжело больной человек начинает ухаживать бескорыстно за другим тяжело больным человеком, он почти излечивается. Или, по крайней мере, восстанавливается достаточно, чтобы перейти из этой сложной категории больного в какую-то другую. Какая здесь может быть корысть? Что от другого тяжелого больного человека можно получить? Что? Одни только неприятности. Бессонные ночи. Тревогу. Далее. В этом мотиве лежит безвозмездная жертва ради группы. Ну, человек жертвует собой ради других людей. Лежит. лежит чувство и потребность отдавать, а не брать. Да не скудеет рука дающая, как сказано. Отдавать является для такого человека величайшим счастьем и огромным внутренним удовольствием. Хотя это и непонятно чисто рационально. Но такой человек не может жить, не отдавая. Как настоящий писатель не может не писать ежедневно. Он должен писать, он не может не писать. Это тоже потребность превращается в потребность. Попробуйте ежедневно по строчке писать. Все вы втянетесь в это и будете каждый день хотя бы по строчке писать. А потом смотришь и по абзацу. Но каждый день, неважно в какое время, при полной вашей загрузке, дневной и всякие там семейные домашние заботы. Найдете время записать что-то. Это своеобразный литературный наркотик. Далее, в основе этого мотива, конечно, лежит как база, как фундамент по отношению к перечисленным признакам и характеристикам чувства ответственности. Не только за себя. Это, так скажем, наиболее элементарный уровень ответственности, когда человек отвечает только за себя, за свои поступки, дела, слова. Более высшие уровни ответственности – это ответственность за близких, у кого есть семья, за семью. Это ответственность за друзей. Это ответственность за референтную, то есть значимую для данного человека группу. Это ответственность за коллектив, в котором он работает, живет. Это ответственность, в конце концов, на более высоком уровне, не последний уровень, за общество, в котором он родился, воспитался, обучался, вырос. За состояние этого общества. Вот академик Лихачев. Пример живой. Это ответственность за то государство, в котором ты живешь, каким бы оно ни было. Эта ответственность проявляется в таком свойстве человека, как настоящий патриотизм. Не может человек не быть патриотом своей родины. Если он не патриот, значит, у него нет родины. Я не беру там всяких Макашовых, Баркашовых. Это все националистические варианты патриотизма. Это все лозунги. Настоящим патриотизмом никто не афиширует. Если это дано, то дано. Если этого нет, то этого нет. Это естественное состояние человека, гордость за собственную родину. За Россию есть чем гордиться. Есть, в каком бы развале она сегодня ни находилась. Это гордость за своих предков, которых надо знать. Настолько вглубь, насколько возможно для каждого из нас. Это гордость за свое поколение, как бы оно ни было искалечено. Когда-то модернистка, художница и писательница французская Гертруда Стайн сказала Хемингуэю: «Все вы потерянное поколение, потому что они пришли с Первой мировой войны, они были искалечены, действительно». Не только существует там вьетнамский, афганский синдром, но синдром Первой и Второй мировой войны существует, от него никуда не уйдешь. На войне, как на войне, это не только подвиги, но это и мясорубка. Мясокомбинат. Это гордость за свою семью, за отца, за мать в первую очередь. В этом патриотизм проявляется. Идеальных людей на свете белом не бывает. Поэтому не бывает идеальных мам и пап. В мемуарах бывает. Как читаешь мемуары, так это целая иконопись. Вот. Но понятно, что человек сочинил. И сочинил талантливо, тонко, увлекательно. Все так. А вот Лермонтов не сочинял о своей бабке, написал, какая она была. Так это же фигура. Это живая бабка, живая, с могучим характером, который до безумия любила Лермонтова и лупила его нещадно. Да еще не чем-нибудь, не ремнем, а хлыстом. Так же, как своих крепостных, не различала. А ему-то было чуть-чуть вот такой. Поэтому и сбежал на Кавказ от Плетнева. Наконец, высшая форма патриотизма – это, конечно, ответственность за человечество. И в первую очередь за выживание человечества. Против его уничтожения. Те, кто бросал атомные бомбы, не обладали гордостью за человечество и не были патриотами человечества. Они были патриотами этой бомбы, патриотами силы. Насилие. А те, кто исполнял, морально не выдержали, попали все в психушку потом, летчики. Кончили эти. Да, эти. Но они, люди были подневольные, военные, приказали профессионалы все сделать, свое дело. Но когда они увидели, что они сделали? Вот по принципу обратной связи. Одно дело, когда идет война, другое дело в мирных условиях, на мирных людей, незащищенных, не знающих ничего. Это совсем другое. Потому что здесь не стояло между теми, кто исполнял и на кого все это посыпалось, не стоял образ врага. Не было врага, как на войне. Нет образа врага. Есть мирные острова, мирные рыбаки, да еще нищие. Единственное оправдание, когда им говорили, вы же все равно, это же косоглазый. Значит, вопрос национальности. Значит, они и желтые. Значит, расовый вопрос. В этом не было никакой нужды. Все это можно было сделать на полигоне и посмотреть, как это происходит. Хотя могу вам сказать, что и наши тоже поступили не лучшим образом. Все солдаты, которые участвовали в первом эксперименте советском, все пострадали. Сегодня их в живых никого нет. Они вообще ничего не знают. Ничего не знают. Молодые парни, 18-20 лет. Американцы тоже на своих солдатах шестерили. Да, на корейских ветеранах. Да, в Корее, да. Все так. Ну вот это. Твердолобые военные генералы. Кто имеет медный щит? Да. Потребность, вот так показали экспериментальные данные, потребность помогать другим уже есть у трехлеток. Значит, эта потребность является не только приобретенной, но и имеет врожденные корни. Более того, эта потребность наблюдается и в животном мире. Животные способны оказывать помощь другим животным и оказывают. Ну, например, кошки могут воспитывать щенков. И наоборот, собаки кошек. Примеров предостаточно. А какие? Не рожать, а какие? Чаще, вот есть такая зависимость, тоже получена опытным путем, и, конечно, в практике она, эта зависимость наблюдается. Чаще оказывают помощь те, кто сам ее раньше получал. И те, кто обладает сильно выраженной эмпатией, то есть способностью к сопереживанию. В исследовании Нартовой Бочевер обнаружено было, что переживание, например, успеха увеличивает желание помочь другим людям. А переживание неудачи ослабляет эту тенденцию. Вот в российском обществе институт был не сенатор. Люди на гребне своего успеха, да, достаточно богатые люди, но богатые потому, что они богаты были своей активностью, прежде всего, возможностями, талантами, вкладывали свои средства безвозмездно. Ну, пример там Морозов все знают, меньше знают Сытин. Все издания в России были в его руках, вся полиграфическая промышленность, как бы мы сейчас сказали. Он огромные средства вкладывал в разные сферы общественной жизни России. Потом большевики его ограбили и отправили на пенсию. Все забрали. Он и отдал. Известно также, что, например, обучение детей альтруизму, альтруистическому поведению с помощью одних только картинок, рисунков, увеличивает их вербальный, словесный альтруизм. Значит, не внутренний, этот мотив не закреплен в сознании этого ребенка, не закреплен в его субъективных отношениях. Умом и в слове он все понимает, что нужно так поступать, а не иначе. Но в действительности сам так не поступает. И что примечательно, при этом, осознавая, что существует мотив помощи, понимая это вполне глубоко и масштабно, он требует, чтобы к нему только так относиться. Вот уже элементы выгоды. Это еще выгода не в полном объеме, но она закладывается здесь. Поэтому нужно обучать этим альтруистическим тенденциям в конкретных реальных ситуациях. Чтобы сформировать эту мотивацию. А рисуночные тесты в данном случае должны служить в качестве дополнительного способа формирования этого мотива. И в этом смысле рисуночные тесты очень полезны. В особенности тогда, когда человек, маленький человек, поступил вполне дружественно, совершил некоторый поступок, попросить его зарисовать, что он сделал. Нарисуй, что ты сделал. Во-первых, в рисунке отразится видение его поступка. Не ваше со стороны, а его изнутри, как он это видел и прочувствовал. Как пережил это в душе. В рисунке будет оценка, выставленная им самому себе. Потому что этот рисунок всегда оценочный. В чем выражается оценочность? Это в связях и отношениях между компонентами этого рисунка, как он расставляет фигуры. Если он себя поместит в центр среди всей ситуации, эгоцентризм. Все вращается вокруг него. А если как бы со стороны он смотрит на ситуацию, вот в этом смысле он действительно совершил альтруистический поступок. И расставляет, если делает это цветными карандашами, акценты в самом рисунке по цвету, приписывает цвет, с помощью цвета приписывает значение той или иной части рисунка. Мир ребенка удивительный. И мало изучен. Вот скоро выйдет книга Марии Владимировны Осолиной, наша сотрудница, она как раз детьми занимается, точно сейчас не могу назвать как название. Там две заявлены в издательстве. Да, ну вот скоро, где-то в следующем месяце выйдет первая ее работа. Ну она сколько? На моей памяти лет 25 занимается этой проблемой. Собрала уникальный материал, просто уникальный материал. Такого нет в мире. Просто нет. Работающий на практику, на реальные жизненные детские ситуации. Формирование этого мотива в реальных ситуациях ведет к тому, что этот мотив становится устойчивым мотивом. Заложенный в раннем детстве, он сохраняется на всю жизнь. Как естественный уже мотив. Человек не рассуждает о том, как надо помогать, а просто помогает, как умеет. Неважно в каких объемах, малых или в больших. Забота о других – это ядро его поведения на всю жизнь. Но что очень интересно, с моей точки зрения, забота о людях переносится на заботу о вещах, предметах. Такой человек не подвластен поветрию моды. Потому что для него вещь – это нечто одушевленное. Он не может с ней расстаться. Не может предать свою собственную вещь. Ради новой может быть и чрезвычайно соблазнительным. Да. Ходит со своим портфелем. Вот пример из жизни Хемингуэя. Все ботинки, которые он носил, все сохранил, они сейчас в его квартире. Все сохранили. Он их не мог выбросить куда-то там. Так и стоят. Приходи и смотри, по каким годам, во-первых, видишь, по каким годам. Форма-то ботинок менялась, и пристрастия меняли. Ага, вот эти вот носили, в эти годы, в эти годы. По ботинкам можно узнать и его возраст. Они много чего рассказывают. Много рассказывают о его походке, как он ходил. Можно ни разу в жизни его не видеть, но изучая это, разобраться, как он ходил. Как он ухаживал за своими ботинками? И он ли? Да, это целая книга, открытая книга его жизни. О психологии походки она называется. Устойчивость альтруистической мотивации у ребенка тем выше, чем теплее и дружественнее были отношения между ним и его воспитателем. Начиная, конечно, с родителей и вся цепочка воспитателей, через которых он так или иначе прошел. От яслей до школы. Но основу закладывает семья. Вот почему в семье очень важен, когда есть дети, конечно, и без детей это надо иметь, но когда есть дети, очень важен эмоциональный климат в семье. Если этот эмоциональный климат имеет знак плюс, мы будем иметь одну картину. Если минус, мы будем иметь совершенно прямо противоположную картину. Но поскольку плюсовая и минусовая атмосфера – это только в абстракции, всегда плюс содержит элементы отрицательные, и наоборот, отрицательный компонент содержит и положительные моменты, то вот здесь важен баланс. Ну, а это называется искусство семейной жизни. Общих рецептов нет и быть не может. Однако, значит, еще раз хочу повторить, эмоциональный климат в семье откладывает прямой отпечаток на эмоции детей. Печать эти дети на себе несут, печать семьи. Может быть и правильно, что надо иметь семейного врача, чтобы они, эти врачи, хорошо лечили наших детей. эксперименты показывают, что в большинстве случаев больше альтруизма, больше милосердия все-таки проявляется по отношению к зависимому человеку, чем независимому. Все независимые, дорогие мои люди, готовьтесь к тому, что к вам милосердие будет минимум. И стонать не надо. Это закон психологической жизни людей. И так силен еще милосердие просит. Отсюда вытекает не плачь в жилетку. Но и независимый может попасть в капкан, тогда ему надо оказывать альтруистическую помощь. И сильный может попасть в ситуацию, когда он нуждается, когда он становится слабым. Потому что нет абсолютно сильных или абсолютно слабых. Есть смесь того и другого в одном и том же человеке. С превалированием одного или другого начала. Потом, как установить, что он сильный, если нет слабого? Эталон должен быть, фон должен быть, по отношению к чему он силен. Более того, в одних ситуациях человек может проявлять силу духа, и этот же человек в других ситуациях слабость духа. Больше альтруизма, больше милосердия. Мы проявляем по отношению к незнакомому человеку, чем знакомому. Тоже закон нашей психологической жизни. Никуда не денешься. Никуда. Меньше проявляем к приятному и привлекательному человеку. Хотя нам приятно и привлекательно с приятным и привлекательным общаться. Но уж насчет милосердия не поделюсь. Ты так приятен и привлекаешь, ничего тебе еще надо. Сверх того, перестань быть привлекательным и приятным. А там еще видно будет. Все люди в этом смысле одинаковы. Независимо от культуры. Даже в так называемых примитивных цивилизациях, там я имею в виду аборигены и прочее, этот закон тот же самый. Мы меньше всего проявляем альтруизм и милосердие по отношению собственной этнической группе. На том простом психологическом факте, что нам кажется, что другие группы лучше наших. Сытая и богатая Америка начинена буквально капиталистическими язвами. Полный букет. Что такое капиталистические язвы? Все, что вокруг нас есть, у них все есть. То же самое. Все то же самое. И не в меньших масштабах. Мы только осваиваем, еще не освоили полностью наркотики, они уже давно их освоили. Задолго, ну лет за 20 до нас. Китайцы другая нация, конечно. Тем более Китай там все-таки тоталитарный, там можно приказать, побросает все наркотики куда положено, если захотят жить. Нет, так ладно. У них же не 1 миллион населения, да? Даже не 1 миллиард. Да. Так что там косой можно пройти с очень... Да. Женщины там ограничены где-то рождение. Больше 2 ни в коем случае. Это же подсудное дело. Но как кормить? И где их, на какой территории размещать? Нам что ли всех отправить? В Сибирь осваивать ее? Вот они и бегают через границу. В заключении этой темы о потребностях и мотивах хочу отметить, что в отдельных областях человеческой деятельности выделяются специфические системы мотивов. Так, например, как показал Шейн, американец, у нас КГБист был такой, писал книжки. По нему снимали фильмы, вы все знаете эти фильмы. Про Пронина, что ли? А? Про Пронина, что ли? Ну да, про Пронина. Крутой был следователь. А Пронина, но умница, мягкий человек. Прямая противоположность автору. Да, но потом его туда же отправили. Показал, что человек, выстраивая свою профессиональную карьеру, может руководствоваться одним из следующих 8 мотивов. Вот есть 8 мотивов, которые любой можно выбирать, чтобы сделать карьеру по шее. Первое. Профессиональная компетентность. То есть быть мастером своего дела. Один мотив. Второе. управление различными сторонами деятельности, своего предприятия, то, что называется сегодня успешный менеджер. Все, все на этом помешались. Как не спросишь, что ты менеджер? Манаер. А что это такое, сам не знаю. Управленцы, да, менеджеры. Следующее. Стремление к автономии и независимости от любых организационных ограничений. Например, быть независимым от независимых профсоюзов. Следующее. Стремление к безопасности и стабильности как место работы, так и место жительства. Стремление к безопасности и стабильности как место работы и место жительства. По месту жительства ставит сигнализацию. У академика Лихачева стоит мощный ревун. Он вынужден был его поставить, потому что поджигали квартиру, взрывали дверь и прочее. А ревуновы моряки потом с корабля. Представляете, там только весь дом задрожит. И вся милиция, по крайней мере, районная, сразу вся будет здесь. Акустическую практику. Вот теперь, поскольку это так, знают, наверное, уже не полезно. Следующее. Служение высоким целям, помощь людям. Следующее. Решение трудных задач. Преодоление препятствий, вызов и борьба. Следующее. Интеграция стилей жизни. Уравновешивание семьи, работы, карьеры. Да, действительно, как уравновесить собственную семью, собственную карьеру, собственную работу? На работе хорошо, семейный бизнес. Плохо. В семье хорошо, карьеры нет. Карьера есть, семьи нет и работы нет. Следующее. Предпринимательство. Тенденции сегодняшнего дня. Стремление иметь свое дело. Вот пошельные основные 8 мотивов. Выбирайте любое. Преобладание у человека того или иного мотива из перечисленных может быть определено с помощью у нас адаптированного опросника Шейна, он называется якоря карьеры. Вот какой якорь вы бросите, зависит от вас. А мы определим по опроснику, тот у вас якорь или какой-то другой. У нас на факультете. Зачем вы его бросите? Сейчас предпринимательством занимаюсь, продаю. Надо знать, у кого. У кого? А? Да, зачем? А если вы хотите что-то исследовать, кому-то надо, то вот. Целик исследовать. Вот ты монагер показывает. Сидишь. Я прав. Можете протестировать собственного мужа. До вступления в брак. Вот. А так, да, кому нужно для работы, потребностей и мотивов ставит очередную проблему, проблему об интересах. И сегодня мы с вами поговорим о преобладающих интересах. Преобладающие интересы. Интерес – один из самых мощных, если не самый мощный мотив жизни человека. Что такое интерес? Что значит «мне интересно»? Каков он, интересный человек? Мы же говорим, это интересный человек. Но каков он? Что мы имеем в виду, когда произносим эти слова? Мне интересно. Пытаясь найти ответы на эти вопросы, мы шаг за шагом углубляемся в некоторое специфическое состояние, в котором одновременно испытываем в этом состоянии чувство некоторой заторможенности, отвлеченности от места и времени нашего пребывания. При этом при высокой сосредоточенности на вызываемых из памяти образах, ассоциациях, эти образы и ассоциации наша мысль пытается как-то упорядочивать. поиске далеко не очевидных связей и отношений. В самом впечатлении. А это впечатление часто мы выражаем таким восклицанием. Вот что интересно. Воскликнули. Это преамбула. Значит, что отсюда вытекает? Интересно это то, когда хочется что-то найти. Интересно это то, когда хочется что-то понять. Интересно это то, когда хочется что-то узнать. Ну, например, а как там на Западе? Добавляет на диком. Да. Интересно все, что составляет бесконечный круг явлений вокруг нас. Интересно все, что... входит в так называемый бесконечный мир, вокруг нас он бесконечный. И значит, интерес по своей природе у человека, если он не мертвец, бесконечен. Нет конца интересу. Самый интересный человек неинтересный. Это человек, которого ничего не интересует. То есть интерес всегда связан с некоторым внутренним напряжением. Это движущий момент, который включает желание узнать, понять, почувствовать. Это влечение и хотение. Хотя бы разобраться в том, что мне интересно. А что действительно для меня составляет мой интерес в жизни? Вот это подвигает человека к действию, к поступку, к активности. Конечно, можно лежать на собственной кровати и мечтать о чем угодно, строить грезы, фантазировать. Вот было бы мне интересно это. Нет, это не интересно, вот это было бы очень интересно. Ну нет, это, в общем, так, между прочим. Но лучше бы, если бы было так, ну и все. Это не интерес. Это полное бездействие. Но может быть интерес постельный. Вот сейчас тепло, хорошо, для меня это интересно. Пускай побольше будет работать. Это интересно. Побольше тепла. Постельно. Но все равно придет момент, когда это тепло уже не интересует. Наступает процесс насыщения тепла. Когда мы представляем себе маленького ребенка, не совсем младенца, очень, в общем, маленького человека, который только начинает осваивать мир, неизведанный, неизвестный, бесконечный тоже для него мир, в который ему, по счастью, довелось прийти в этот мир. Нам, по-видимому, не приходит в голову, взрослым я имею в виду, что ему, этому ребенку, может быть неинтересно. Ему все интересно. Ему интересно жить. Ведь он еще не знает, что значит жить. Ему еще только предстоит узнать. Ну, например, родился он зимой. Так ему еще предстоит узнать, что после зимы что будет. Он же не знает, что после зимы будет. Ему еще предстоит узнать это. Что на черной земле может вырасти, да, красивая зеленая трава. И он это не знает. Он еще это не освоил. И может быть на этой черной земле расцветут цветы розы. И это он не знает. Кроме того, он не знает, что вот такой красный яркий огонек больно может обжечь руку. Он это не знает. Поэтому может, если это в деревне, открыть печку, сунуть туда голову. Лучше этого не делать. Но он туда сунет обязательно куклу. Он этого не сделает. А вот куклу засунет. И может вызвать пожар в доме. Потом, когда он станет сильным, сможет сам разжечь или погасить этот огонь. Но пока он этого не знает. И все это интересно узнать. Но представим себе взрослого человека. Нас с вами. Человека, который каждое утро встает в одно и то же время, разжигает газ, чтобы согреть чайник, пьет кофе или чай, потом каждый день по 8 часов проводит на неинтересной работе, на монотонной, утомляющей работе. Потом возвращается в ту же самую семью. Потом ужинает. Вчерашний или позавчерашний обед. Потом смотрит телевизор. наконец ложиться спать. Именно. И так каждый день. Отсюда можно сделать заключение вполне пессимистическое. Жить неинтересно. Поэтому лучше поджечь чайник, чем зажечь газовую плиту. Что это? Две стороны одной и той же жизни, в которой едино и интересно, и неинтересно. Или это два конца одной веревочки? И рожденный из нас для интересной вроде бы жизни обречен на неинтересную. На безинтересный конец, на одном конце веревочки все интересно, на другом безинтересный конец. И то, и другое. Человеку дана жизнь во всей ее многообразии. И фактически эта жизнь – это им собственными силами сплетенная собственная веревочка. У каждого своя. И по-своему интересная или неинтересная. Может быть, потому, я не знаю, только сказываю предположение, может, потому, что эта вот веревочка имеет два конца, или она как бы одна, женщины что сделали? Превратили эту веревочку в вязание. Это уже интересно. Мужчины начали, мужчины рыцари. Ну, может быть, я истории не знаю. Не знаю, знаешь, что мужчины тоже прекрасно могут вязать. И даже короли это умеют делать. Да. Но я хочу вот что сказать. Каждый человек пишет, создает, творит собственную книгу жизни. И пишет он ее всю жизнь. Что напишет, то и будет. А реальность, в которой мы с вами живем, это писательский стол. Или, как говорил Горький Максим, земля – это только сцена, а люди на ней – актеры. Какой спектакль сыграем, так и будет. Интересы личности тесно связаны с потребностями личности. Не было бы у нас с вами потребностей, которые мотивируют наше поведение, не было бы и никаких интересов. Значит, потребность – пружина интереса. А наши интересы ведь направлены раньше и прежде всего на удовлетворение всего спектра наших потребностей. По интересу человека или по системе интересов человека может судить о его потребностях. Реальных, а не мифических. Вот уже упоминаемый мною Абрахам Маслоу считал, что люди заинтересованы в поиске личных целей. То есть интерес к личным целям, стойкий интерес. И если этот интерес к личным целям реален, объективен, предметен, это делает жизнь людей значительной и осмысленной. Итак, цели придают осмысленность нашей жизни и значимость. Среди множества целей должна быть цель ведущая, определяющая. Такой целью можно быть только дальняя перспективная цель. Сверхзадача заведомо недостижимая. Сознательно поставленная. Говоря образно, маяк всей моей жизни. Чем ближе я приближаюсь к этому маяку, тем дальше он отодвигается от меня. Луч огня рядом, а схватить я его не могу. Свет во тьме светит. Лев Николаевич Толстой говорил в образ, что такое творческий и интересный человек. Это тот, который идет во тьме и несет в руках горящий фонарь. Вот везде тьма, а вы несете. Не знаете, что впереди, что слева, что справа, сзади уже прошли. Отсюда возникает вопрос, а что за тьмой? Потом он напишет пьесу «Тьма власти». Маслоу описал человека как делающее существо. Делающее существо, которое редко достигает полного удовлетворения. И каждое удовлетворение одной потребности вызывает неизбежно другую потребность. которое направляет внимание человека, мобилизует его усилия к новым стремлениям. Отсюда вытекает, что наши с вами потребности, человеческие потребности, не статические, а динамические величины. Более того, одна и та же потребность на самом деле многолика. Самый обыденный, самый тривиальный пример – пища. Но спрашивается, зачем такое разнообразие блюд? Ну зачем? Им нет числа. Это все пища, которая превратилась, конечно, в кулинарное искусство. А из кулинарного техника выходит хазар. Ну, это не у всех. Да. Но есть люди гурманы. Когда читаешь Гилеровского, дядя Геляев, как Геляев, как в старой Москве, старые москвичи в славянском базаре ели, кушали. Сколько блюд они поглощали, я думаю, умереть можно. А потом еще что-то они к тёще. Не обязательно шли. Тут же стоял диван. Купец ложился на этот диван, обтирался полотенцем, отдыхал, потом опять за стол. Но самое главное, когда она описывает эти блюда, у меня свиньи. Я уже сыт, потому что таких блюд никто сегодня никто не готовит. Их нет даже в том же славянском базаре. Даже в самом знаменитом московском ресторане элитарный Прага, там тоже этого нет. Куда зайти, это оставить все состояние. Один раз. Нормально ничего. А годичной зарплаты вообще не хватит, даже на ужин. Просто на ужин не хватит, годичной не хватит. Вот туда поэтому актеры любят ходить, когда всякие презентации, их там кормят, поют и все прочее. Это называется спонсоры, да? Основными, самыми существенными, корневыми для физического выживания человека. А поэтому и самыми сильными, самыми мощными, самыми глубинными являются потребности пищи, питье, кислороде, физической активности, сне, защите от экстремальных температур, не получайте солнечных ударов, не надо, берегите мозг. В сенсорной стимуляции, в раздражителях. Да, внешний раздражитель. Сенсорный голод также истощает человека, как и пищевод. Человек, которому не удается удовлетворить или плохо удовлетворить эти основные потребности, достаточно долго будет просто не заинтересован в потребностях любого другого вида сверх этих. Потому что ведущей потребностью у человека есть потребность жить. А эти потребности и обеспечивают жизнь. Поддерживают жизнь, сохраняют жизнь. Активируют жизненные силы человека, восполняют энергетические траты, жизненные траты. Приведу один из примеров. Насколько голод может господствовать над поведением человека, был проведен эксперимент. На этот эксперимент добровольно согласились мужчины. Поголодать. Хорошо поголодать. Голодали, голодали, но, естественно, за голодом идет что? Потеря массы, веса тела. Стали терять. Теряют, теряют, теряют, теряют. Одна вода. Ты знатоки, да? Одна вода. Стакан в день. Все. Больше ничего. Сейчас скажу сначала результат, скажу, вот скажу, сколько они голодали. Значит, по мере того, как они голодали, теряли, они стали безразличными ко всему, что не касалось. Они говорили только о еде. Только о еде. Да еще тогда, когда им приносили стакан воды, то этот стакан воды вызывал такие съедобные ассоциации, что каждый из них рассказывал, что он хотел поесть, что он ел и так далее, и так далее. Итак, основной интерес – еда. Поскольку еды не было, они потребовали книги. Ну, какие? Повальные. И читали их на бис друг другу. Когда несколько книг были прочитаны, они потребовали очередную порцию книг. Перечитали почти всю местную библиотеку поваренных книг. Все, что было, все было прочитано. Но держались. Ради стакана воды. По мере того, как они голодали, ели, теряли, читали книги, они потеряли всяческий интерес к девушкам. Все. Не нужны никакие девушки. Но не спешите. Первым делом самолеты, ну, а девушки потом. Так? Первым делом прибыли. Потом они потеряли всякий интерес друг к другу. Единственной потребностью была потребность уединиться. Обеспечить это можно было только одним единственным способом, поскольку это была, как палата называется, коллективная палата. Одним способом отвернуться, у кого была стенка, к стенке. Это были счастливые люди, а у кого не было стенки, они посредине лежали. У них был способ. И они это делали под кровать. Опускали простыни и там, значит, спали. Жили, дышали, принимали свой стакан воды. Наконец, в конце концов, они потеряли всякий интерес к обслуживающему персоналу. Никакого внимания. Перестали интересоваться этими персонами. Кончилось тем, что они отказались и от воды. Их вода перестала интересоваться. Вот этот эксперимент показывает, насколько наши интересы зависят от потребностей. Простой эксперимент. Да, эксперимент острый. Не все выдержали. Это был 8-месячный эксперимент. Ну, как космонавты после посадки, как его, под руки? Нет, не физически водили, а как из этого состояния потом возвращали. Возвращали. Конечно. Некоторых раньше убирали, когда, поскольку они были под врачебным контролем, естественно. Вот, наиболее стойкие, наиболее сильные, физически просто сильные. Дотянули. Ряды, конечно, сильно поредели. Все так. Вот. Но сам никто из них добровольно не ушел. Выводили уже действительно тогда. Уже чуть ли не на границе критики. Хотя да, они знали, что после эксперимента, сколько бы дней они там не пробовали, они получат хорошие деньги. За деньги же все делают. И делалось-то это ведь ради завоевания космоса. 60-е годы, кто там знает, что там было. И делалось на военных летчиков. Ребята-то, в общем, крепкие. Период переадаптации был тяжелее, да? Значительно тяжелее. У некоторых полная переадаптация наступила только после 2 лет, после эксперимента. Полная. У других это равнялось примерно тому сроку, который они отбыли вот в этой комнате камеры. 8 месяцев ничего не ели. Да? Ничего не ели, кроме воды. Это же ведь не 20 дней для похудения как-то. как рекомендуют. Это действительно острый эксперимент. Они остались на летной работе? Остались. Восстановили поток. Но пришлось немного. Безусловно. Сразу воздух все поместили. Интенсивной терапией занимались и физической, и психической. Все восстанавливали силы. Вводили всякие препараты в организм. Все это так. Но этот эксперимент был проведен не только у нас, и у американцев тоже. Но у них меньше, у них 5 месяцев. Ну, они так запланировали 5 месяцев. Но самое интересное, что эти люди, которые провели вместе столько дней и ночей, перестали здороваться друг с другом, общаться друг с другом, встречаться друг с другом, и при случайной встрече расходились в разные стороны, как пароход. Только бы не видеть друг друга. Это показывает другую тенденцию, важную в обыденной, нормальной жизни людей. Долгое пребывание совместно требует разнообразия. В семье, в частности. Если постоянно жена требует, чтобы муж ежедневно сидел у ее юбки, она его потеряет рано или поздно. Неизбежно. И наоборот. У них должны быть разные интересы, у них должны быть разные знакомые, они должны по разным местам ходить. Но все это действительно, если это семья, так это ведь на нормальном доверии делается. А не на подозрении ревности. Ревность – это смерть семьи. Обоюдно. Это еще хуже, когда оба друг друга, хотя бы один, это еще терпимо, но когда двое, они же себя заедят. Поэтому партнеры по семье должны быть изобретательны. А это творчество. У кого как получается. А то, что мы имеем? Жена превращается в пилу, а муж в зануду. Какая это семья? Это не семья. Это поддержание социального брака. И все. Ну, иногда ради детей. Этим же и детей гробят. Дети-то чувствительные, видят все. Том, о каких чувствах тогда может вообще можно говорить, какие тут могут быть чувства? Только отрицательные. А все остальное, это только разговоры о положительных чувствах. На самом деле только отрицательные знаки. Да, есть потребность, есть желание поменять этот знак. Но не получается. Нужно поменять поведение, отношение. Сменить свои установки. То есть не быть ригидными, а быть пластичными. Есть один только способ. Служить друг другу. Служить. Быть слугой друг другу. В этом нет ничего зазорного. Это наиболее оптимальный, компромиссный путь нормальных семейных отношений. Служить. Не услуги делать, а просто служить. Из приведенного примера, сказанного чуть выше, вытекает, что существует у нас материальные и духовные потребности. Соответственно, интерес. Значит, есть материальные потребности и материальные интересы. Есть духовные потребности и духовные интересы. Как показывает практика, в теперешнем цивилизованном мире материальные интересы превалируют над духовными интересами. Поскольку наше общество, наша цивилизация, в которой мы живем, это техническая цивилизация, то техническая цивилизация обуславливает во многом, детерминирует доминантность материальных интересов. Техническая цивилизация определяет во многом материальные интересы. Да, их преобладание, их доминантность. Вот почему академик Лихачев ратует за культуру. Когда цивилизация станет культурной, местами поменяются потребности. Материальные интересы и порождает то, что называется поп-культурой. Поп-культура – следствие материальных интересов. Поп-культура – прямая наследница этих интересов, массовая культура. Итак, кратко рассмотрим сначала материальные интересы, а потом духовные. Дадим сжатую характеристику. Материальные интересы. Направлены. На поиск. Путей удовлетворения, состояний недостаточности и избегания возможной угрозы, неприятных переживаний. направлены на поиск путей к удовлетворению состояния недостаточности, ну, материальным достатком, избегание возможной угрозы, неприятных переживаний. Ну, например, неприятным переживанием может быть: у нее шуба, а у меня только драное пальто. Это моих реальных. Но нельзя же всех женщин при этом одеть в ватник, как это было в 50-е годы повсеместно. Все русские женщины, за исключением крупных городов, ходили в ватниках, да, или в мужских пиджаках засаленных, в сапогах кирзовых. Ну, не было ничего. Слава Богу, что ватник был. Какая там мода могла быть? Буржуазные, да, так учили, верно. Носили грубое нижнее белье женщин. Да, еще как. Потом, простите меня, ходили в мужских кальсонах, нормально. Трусов не было. Да в солдатских кальсонах. Завязочка. Чтоб не падали. И когда первый раз приехала французская делегация, кинематографист, во главе с Фан-Фан Тюльпаном и в Монтаном и прочими, и прочими. В Москве они ж только были. Конечно, там был бум, там друг друга толкали наши деятели культуры, отбрасывали, чтобы пожать руку, там, прорваться к ним. Но суть не в этом. Когда они просто по московским магазинам пошли, скупили женское белье, привезли в Париж и показали, там было худо. Там было худо. Так это же Москва, это столица, если бы они проехали куда-нибудь подальше. Чтобы они там купили? Ватники. Ватники. Женщины бы им подарили с плеча свое нижнее белье. Для демонстрации на международной выставке женского белья. Материальные интересы являются поэтому мощным двигателем. В первую очередь материального и технического прогресса. Потому что они проявляются, например, это хорошее стремление, стремление в удобном жилище. Оно должно быть функционально. Создание бытовой, и вот такой техники, аудио, видео и прочее, прочее. Машин, механизмом. То, что облегчает труд человека, и то, что является усилителем его духовных возможностей. Ведь техника обеспечивает безопасность жизни раньше и прежде всего. Святым духом безопасность не обеспечишь. Люди недовольны, что настроено на Земле много атомных станций. Давайте уберем, что будет. При лучине будем сидеть? Будем. Россия, СССР тогда, всю войну при лучине, даже керосина не было, сидела. После войны, когда создавали мы свою первую бомбу, вся электроэнергия нужна была для расщепления урана. В крупных городах горел только свет. И то не во всех районах. А в Москве довольно часто было, свет был только в Кремле, а вокруг было темно. В Ленинграде, слава богу, этого не было тогда. Давайте уберем Аэрофлот бывший. Все деловые люди будут сидеть по углам. Им нужно средство, быстрое средство передвижения. Автомобиль не заменит. Деловые сделки будут срываться, контактов не будет. Поэтому они говорят, давайте нам деловые самолеты строят. Специально для деловых людей, чтобы они в самолете могли работать нормально. Это рабочее место и одновременно передвижение. Как Остап Бендер говорит? Не роскошь. Нет. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Так что имейте автомобиль. Есть возможность. Материальные интересы, воплощенные в технику, обеспечивают и необходимый материальный комфорт человека. Разве это плохо, там какой-то аэрогриль? Хозяйка поставила туда что-то и ушла, и все готово. Хорошо, хотя и расточительно, по современным ценам, да, но в любой технической новинке содержится отрицательный результат. Это неизбежно. Все положительное переходит в свой противоположный результат. Что невозможно предусмотреть все последствия и все следствия из технического завоевания. И когда обвиняют там конструкторов, изобретателей, что они сделали, они такие же люди, как и мы с вами. Просчитать это невозможно и нереально, только жизнь показывает все достоинства и недостатки полученного изобретения. Другого пути нет. Понимаете, если бы, скажем, на Земле можно было сделать все, что летает, профессия испытателя была бы не нужна. Зачем? Ну нельзя даже при мощных теперешних методах математического моделирования все равно туда. Точно так же и с этим грилем. Пока в жизнь не запустят этот гриль, никакая лаборатория или завод не может полностью испытать это устройство. Жизнь испытывает, а вы испытатель. Выявляются, да, выявляются недостатки, предложения идут, прочее, прочее. Поэтому творчество – это взаимообратимый процесс. Коллективный сегодня в технической цивилизации – коллективный процесс. Я не беру, конечно, там литературу и поэзию, это особый случай. Но театр – это коллективный процесс. Что будет делать режиссер, если у него актеров не будет? Ну что он будет делать? Сам играть? А ему пьесу никто не даст. Что пьесу кто-то должен написать, а он не умеет. Творчество в наше время по преимуществу становится коллективным творчеством, то это психология взаимодействия людей. У каждого человека есть свои собственные материальные интересы. Не вопреки, а благодаря этим материальным интересам. Один становится конструктором, строит машины, и вот туда материальный интерес привел. А другой становится портным. Зайцев весь на материальном интересе построен. Раньше, прежде всего. Он, конечно, стал и образованным, и культурным человеком. Но, чтобы создавать такие модели, надо иметь мощный материальный интерес к этим моделям. Другой становится строителем. Архитектура в высоком смысле этого слова содержит в основе себе материальные интересы, прежде всего, а потом уже чисто эстетические. Одно из самых мощных направлений начала и, скорее всего, середины нашего времени, функционализм, великий Корбюзье, француз, создатель функциональной архитектуры. Многие для удовлетворения материальных потребностей многими, ну просто зарабатывают деньги. Это материальный интерес. Заработать деньги. Огромное искусство, умение, знания и прочее. Но у него, его материальный интерес, вот сейчас тавтологию скажу, материализован в купюре, в деньгах. Ему не надо машины, ни к чему. Это не его интерес. Он, конечно, потом купит машину, но его ведущий интерес – делать деньги. Деньги, товар, деньги. Деньги, товар, деньги. Классическая формула. А сам по себе товар – это только промежуточное звено между одними деньгами и другими деньгами. Поэтому они говорят, эти умельцы, у меня денег как грязь. Иногда зарабатывание денег может вытеснить у человека познавательный интерес. Или сузить. Все познание сужено к познанию государственных знаков. И он будет прекрасным оппонентом, когда вдруг правительство задумает выпустить новые деньги. Будет обсуждать, как изобразить и что изобразить на бумаге. Потому что у него здесь появляется чувство эстетики. Он хочет видеть хорошую бумагу, красивую бумагу, удобную бумагу. Так он постигает духовный интерес. Через бумагу. Что такое деньги? Это же бумага. Кому сегодня нужны, скажем, керенки? Что вы с ними будете делать? В музей сдадите? Это же бумага. Или рыковки. Да, после Ленина первый председатель Совета Министров. Рыков. Представляете? Рулонами эти рыковки выпускались. Рулонами, буквально рулонами. Что делалось? Машин было мало, значит, подводы были, кареты были. Подгоняли, загружали, привозили, обклеивали стены. Что они ничего не стоили, эти рулоны. Ничего. Кроме того, что там был портрет Рыкова. Была девальвация страшная, хуже, чем сегодня. Вот когда материальный интерес человека фиксирован исключительно только на какой-то одной области, в этом случае говорят об узком интересе. Если личность растет, есть рост личностный у человека, то человек в этом своем личностном росте выходит за границы и за пределы этого узкого интереса. Узость интересов у человека есть один из объективных индикаторов объема его личности. Количественный показатель содержание личности. И как бы ни говорил такой человек, у меня есть интересы, кто же будет спорить, есть. Есть вопрос, какие и сколько. Какого качества. Да, объем личности. Представляете? Вот представьте себе, скажем, меня, что у меня жгучий единственный интерес, и больше ничего нет, рыбалка. Все. Рыбалка, еще раз рыбалка, еще раз рыбалка, и каждый день рыбалка, а по субботам и воскресенье рыбалка, с другими рыбаками, и рыбалка. Все. И мне говорят, ты неинтересный человек. Как я неинтересный человек? У меня же такой интерес, рыбалка. все. Спорить с таким человеком, что-то ему доказывать бесполезно. Это фиксированный человек на фиксированном интересе. Надо ломать эту фиксацию. А ломать как? Переключать фиксацию. Ну, например, попросить его, поскольку это всегда профессионал такой рыбак, да, знает всякую рыбу, попросить его написать руководство по рыбалке. Напиши руководство. Для меня. Я вот не рыбак, но воспользуюсь. Уже переключение внимания на другую область. На творческую. На духовную. Переход через границу, которая разделяет материальные интересы и духовные, собственно, духовные интересы, есть показатель силы личности. Поскольку такой переход требует внутреннего усилия. Есть показатель активности личности. Есть показатель ее энергичности. И есть один из путей к самореализации. В самом общем, пока приближенном, об этом будем говорить чуть позже, виде самореализованная личность, та, которая воплотила в реальность свои материальные и духовные интересы. Вот это и есть самореализованная личность. А так частично, дробно. Или, как говорят в психологии, парциально. Порция. Часть. Так и говорят. Ты, братец, парциальная личность, а не целостная. Духовные интересы и короткий период. Пять. Сейчас он представляется чрезвычайно большого роста, как будто у него там под 1,80 м. Вот ореол, так называемый ореол личности, как личность, изменяет восприятие и воспроизведение просто размера человека. Что иногда, да, действительно, я сколько раз его видел, и никак не могу сейчас согласиться, что он был невысокого роста. Вот такая огромная голова сократовского. А вообще-то его настоящая фамилия не Ананев, а Ананян. Он из Орджоникидзе, армянин. Начнем хоть немножко духовные интересы. Итак, духовные интересы – это мотивы роста. А посему они имеют отдаленные цели, цели, которые связаны со стремлением человека обогатить и расширить свой жизненный опыт. То есть актуализировать личностный потенциал. Что это значит? Проявить свои способности, воплотить свою одаренность в необходимое, развить свои задатки, то есть раздвинуть границы природного. Воплотить свои резервы и ресурсы. Свою жизнедеятельность как можно максимальнее. Расширить свой собственный кругозор. В конце концов, стать не только потребителем культуры, но и носителем культуры. Мотивация роста предполагает не только и не столько возмещение состояния недостаточности, избегание неприятных переживаний, сколько повышение психологического напряжения в стремлении к эмоционально насыщенным переживания. Которые обусловлены осознанной значимостью выбранной цели. Связаны и расширение эмоциональной жизни человека. Увеличением содержание этой жизни. Это связано с повышением личностной чувствительности к людям, в целом к миру. Это связано с облагораживанием собственного характера. С процессом его обработки. Вот как каменотесы обрабатывают камень, так и человек, наделенный духовными интересами, обрабатывает самого себя, свою психику. Поэтому духовные интересы побуждают к совершенствованию мастерства, виртуозности в деятельности. И выступают уже как самостоятельное средство существования человека. Другими словами, без духовных интересов жизнь становится хуже и т.д. Хуже смерти. Образно говоря, это тот колодец, из которого человек пьет свою духовную силу.